Бам, бам, бам. Кто-то долбил по воротам. Юноша закричал в страхе: «О, агры!» Саран помрачнел после крика юноши. Он глубоко вдохнул и нырнул в тени, крепко держа свой меч. Судя по всему, деревня падет под осадой монстров. Он должен быть готов прорываться через хаос, когда это произойдет, но пока он останется внутри и убьет лазутчика ящера людей. Противник, способный убивать других незамеченным, гораздо опаснее, чем монстры, стучащие по деревянным стенам. Если он позволит лазутчику выжить, то деревня падет раньше, чем стены будут уничтожены. Уже сейчас вся деревня превратилась в сплошной беспорядок. Женщины и дети визжали от страха, в то время как мужчины и стражи кричали и раздавали приказы. По крайней мере, базовая тренировка принесла свои плоды. Все мужчины побежали в бараки набирать оружие для сражения. Ха, видимо, у нас шоу талантов. У Сарана был большой опыт в сражении с другими разбойниками. Если противник оставляет хоть какие-то следы, то он быстро вычислит врага. Он подошел к горящему складу. Огонь быстро вышел из-под контроля. Пламя осветило все это место. Тогда Саран и увидел незаметное искажение в воздухе, теневой силуэт, исчезнувший в тени. Попался. Словно леопард, напавший на след добычи, Саран рванул за, казалось бы, невидимым духом, и ударил мечом. Кровь пролилась на землю, и ящеролюд, прятавшийся в тенях, показал себя. Глава 64. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 64. Рев. Саран послал вслед за рубящим ударом пронзающий. Используя свою взрывную скорость и импульс, он напрыгнул на лазутчика ящера-людей. Ужасная рыбная вонь наполнила его ноздри, но он держал меч, не вздрогнув, пронзив клинком сердце врага и упав на землю вместе с ним. Просто на всякий случай Саран воткнул меч снова, после чего медленно поднялся на ноги. Бой между разбойниками привлек много внимания. Саран поднял меч и крикнул: «Какого вы тут стоите? Защищайте ворота!» И вновь он исчез в тенях. Бой только начался. В деревню определенно проник не один ящеролюд. Нечасто в племенах встречалось сразу несколько особей с продвинутой профессией, но в деревню явно проникло не меньше двух лазутчиков. Саран был в амбаре, когда он услышал звук, а уже в следующее мгновение склад горел. Один ящеролюд на такое не способен. Хотя интеллектом ящеролюди не блистали, их достойные ловкости и сила делали их сильными противниками. Саран застал этого лазутчика врасплох, но другой будет знать о Саране после смерти своего товарища. Совершить неожиданную атаку на него будет трудно. Что сделает лазутчик в такой ситуации? Саран взглянул на распространяющийся огонь, но, как он и ожидал, никаких следов других лазутчиков не увидел. На мгновение он задумался, после чего бросился к воротам острога. Их целью было отвлечь противника, что они уже сделали, значит, дальше, скорее всего, они попытаются убить самые видные фигуры в деревне. Работой лазутчиков все же было устранение целей, а не только скрытное перемещение. В этом случае капитан, раздающий всем приказы, самая вероятная цель. С его смертью оборона падет в хаос, что облегчит работу ящеролюдей за воротами. Некоторые ящеролюди уже перебрались через стены. Такой простой бревенчатый забор не мог задержать ловких противников. Проникнув в деревню, они разделились. Некоторые отправились сражаться со стражей, а другие пошли убивать детей, женщин и стариков, прячущихся в домах. Стражник потерял самообладание и побежал защищать семью, но именно этого и хотел противник. «Ублюдок, ты хочешь, чтобы все умерли?» Саран поставил подножку убегающему от стены стражнику, который тут же шмякнулся на землю, и крикнул, защищая стену: «Ты оставь мне!» Саран выстрелил в ящеролюда из своего арбалета, после чего догнал его и отрубил голову. Безголовое тело повалилось на землю, а голова покатилась с широко открытыми в шоке глазами. Женщина, крепко прижавшая ребенка, завизжала. Ей такие кровавые сцены были незнакомы. «Заткнись!» — крикнул Саран и отвесил ей пощечину, чтобы она пришла в себя. «Хочешь умереть здесь? Если не хочешь, чтобы твой ребенок стал едой для ящеров, то хватай оружие и сражайся. Мечом-то махать сумеешь?» Женщина замерла на мгновение, ее ноги дрожали. Но она взяла себя в руки, когда поняла, что Саран пытается сказать. Она посмотрела на плачущего ребенка в своих руках, наверное, только начавшего ходить, положила его на землю и взяла меч, который до этого использовал ящеролюд. У нее был болезненный взгляд, пока она держала меч дрожащими руками, но она собралась с силами и воткнула меч в тело ящера, после чего ответила: «Да, собери остальных, сказал Саран, перезаряжая арбалет. «Собирайте все оружие, которое можете использовать. Рубите их мечами, лупите лопатами, кусайте зубами. Тут не только ящеры, но и куча голодных агров, а их любимая еда – свежие, маленькие детишки. Теперь сражайся. Сражайся, если не хочешь, чтобы твой ребенок стал чьим-то супом». Жестокие слова пробудили в женщине материнские инстинкты. Страх в ее глазах постепенно заменило желание защищать ребенка. Словно воин, решивший сражаться до последнего вздоха, женщина взяла ребенка в одну руку, меч в другую, и закричала, пока бежала к остальным. Женщины тоже могут сражаться, а годы, проведенные в полях, развили их мышцы. Хорошо, были времена, когда суровые и жестокие слова были полезнее обнадеживающих. Десяток детей и стариков уже умерли от мечей ящера-людей, а это самый быстрый способ поднять женщин на оборону себя и своих детей. Лицо Сарана стало зловещим. Настало время настоящей битвы. Он прыгнул на крышу и обнаружил воинов ящера-людей, прежде чем спрыгнуть вниз. «Умри!» — взревел Саран, разрубившую ящера-люда по диагонали. Импульс его прыжка усилил удар, позволив лезвию пройти шею насквозь. Ящеролюд, лишившись головы и руки разом, безжизненно упал на землю. Саран отдышался и пнул его оружие девушке из деревни, которая приходила к нему до этого, и сказал строгим голосом, «Подними его и сражайся, если не хочешь умереть». Времени говорить с каждым индивидуально у Сарана не было. Он уже говорил на своей максимальной громкости, когда обливал женщину жестокими словами. Ближайшие должны были его услышать. Если это не пробудило их инстинкты выживания, то он уже не сможет помочь. Девушка с веснушками дрожала, подбирая меч, ее челюсть задвигалась, как если бы она хотела что-то сказать, но Сарана уже не было рядом. Юноша бежал к следующему воину ящера-людей. Девушка глубоко вдохнула и побежала к группе жителей. В бою пол не имел значения, люди делились лишь на живых и мертвых. Саран не сдерживался в использовании драгоценного яда и амуниции. Он продолжил стрелять из арбалета, парализовав шестерых ящеролюдов ядом виверны. Парализованные, они могли лишь дергаться, пока женщины, не способные убить их в прямом бою, нарезали тела на куски. Первое убийство, сделанное женщиной, показало ей и остальными, что они тоже способны внести вклад, что ракетой запустила их уверенность и боевой дух. Воинов ящеролюдей вокруг еще было полно, но у Сарана не было ни энергии, ни времени с ними разбираться. Его целью были лазутчики. Пока в тенях прячутся убийцы врага, он не сможет полностью сфокусироваться на сражении с остальными ящеролюдами. Хотя деревенские не были так хорошо натренированы, их было достаточно, чтобы у него хватило времени выловить убийц. Закаленные суровой жизнью мышцы и воля жителей поднимали их боевую доблесть. Вот он, Саран достал метательный нож и бросил его со всей силы. Пространство за спиной капитана исказилось, показав лазутчика ящера-людей. Он уже занес кинжал к сердцу капитана, но дернулся из-за ножа, воткнувшегося в спину. Атака, которая должна была стать смертельной, оставила просто царапину на спине капитана, который тут же развернулся и отрубил ящеролюду голову. Капитан хотел поблагодарить Сарана за спасение его жизни, но не успел. Ворота разваливаются. Лучники. Всем лучникам открыть огонь по аграм, закричал Саран, приготовив свой изогнутый меч. Никто из присутствующих не мог защититься от могущественных агров. Если они войдут в деревню, то защитный строй тут же развалится. Агры редко носили тяжелую броню. Безопаснее всего было убивать их из луков и арбалетов. В следующее же мгновение ворота развалились. Трехметровые агры со свирепым видом рванули внутрь с дубинами размером с человека. Стражник рефлекторно заблокировал надвигающуюся атаку щитом, но все впустую. Щит порвало в щепки, а стражника послало в полет. Он приземлился в нескольких метрах, но явно доживал свои последние вдохи. Его грудь была полностью раздавлена. Выдающаяся сила. Саран помрачнел, потянувшись в свой многомерный мешок. Глава 65. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 65. Магия. Стража быстро среагировала на крик Сарана. Град стрел обрушился на агров в то же мгновение. Проблема была только в том, что используемым ими луком не хватало урона. Большинство были с короткими луками, используемыми в охоте. Их урон значительно ниже, чем у военных длинных луков. Несмотря на стрельбу с короткого расстояния, короткие луки все равно не могли нанести аграм смертельный урон. Вместо этого они только злили их. Агры использовали руки, чтобы защитить головы. Стрелы врезались в их руки и тела, но наносили незначительный урон. У них толстый слой жира и мышц под кожей, а кожаная броня снижает урон еще сильнее. Агры, наверное, смогут выдержать еще десяток таких стрел. Воины агров, которым удалось достичь 15 уровня, считались воинами второго ранга и могли инстинктивно пробудить способность жажда крови, которая позволяла им в ярости достигать своей полной силы. К счастью, агры, атакующие деревню, не были воинами второго ранга, но у них все равно хватало природных способностей для буйства. «Уберитесь с пути!» – прорычал капитан. «Кайрат, Милос, строй белого ворона!» Два стражника, которые казались гораздо более сильными, чем остальные, побежали в бой. Пока они издавали боевой рев, их тела начали надуваться, вены выпятились. Их скорость и сила значительно возросли, как если бы они без остановки использовали тяжелый удар. Кай, профессиональная способность воинов второго ранга, позволяющая им достичь полного потенциала на короткий период времени. Хотя использовать ее можно всего пару минут в сутки, боевая доблесть увеличивалась в разы. Эту способность воины использовали только когда верили, что их жизнь подвергнута риску. Строй белого ворона, Саран был шокирован, хотя и не перестал бродить по деревне и убивать ящера-людей. Название было знакомым, но он не ожидал, что кто-то в деревне сможет его использовать. Строй белого ворона – достаточно продвинутая боевая способность, используемая двумя людьми. Она позволяет насквозь пробить вражеский строй. Используемая тремя, она позволяла достойно сражаться даже в окружении. Обычный искатель приключений не мог выучить такое в дни своих приключений. Только армия учит этому строю своих солдат. У нее был и недостаток. Прожигание выносливости становилось экстремально высоким. Трое мужчин средних лет сформировали треугольник, пока свободно двигались на поле боя. Их мечи дополняли друг друга, стали вспышками в воздухе, разрывающими их врагов. Всего за 30 секунд они втроем убили шестерых ящер-людей, чем значительно повысили боевой дух стражников и привлекли внимание других ящер-людей. И только они собрались атаковать агров, как Саран услышал вибрирующий звук тетивы. Лучники ящер-людей. Саран собрал силу в своих ногах и побежал к деревянной стреле. Простым прыжком он прыгнул на 6 метров в высоту. Высочайшая ловкость позволила ему в полете достать арбалет и выстрелить в направлении лучников. Недостаток времени не позволил увидеть врагов, но он примерно догадывался об их местоположении. Два крика раздалось после приземления Сарана. Один от стражника из строя белого воина, которому стрела попала в живот, другой от лучника ящера-людей, в которого попал Саран. Хотя он не знал, была ли рана смертельной, ядовитого болта достаточно, чтобы он прекратил принимать участие в бою. Длинные луки наносили огромный урон, но в то же время требовали высокой концентрации силы. Поскольку лучники с длинными луками являются ценным юнитом на поле боя, то они прятались вблизи и стреляли редко, чтобы их было труднее найти. Земля затряслась. Несмотря на потерю члена строя, двое оставшихся смогли убить агра. Однако Кай достиг предела, теперь у них почти не осталось силы и выносливости. Капитан разрезал живот другому агру, но из-за замедленных рефлексов он открылся. Удар пришелся на плечо, похоже, все кости были раскрошены в труху. Если жрец не вылечит его божественной магией, то капитан останется с нерабочей рукой на весь остаток жизни. Боевой дух начал очень быстро падать. Половина стражей мертвы, а те, что еще живы, боролись с трудом. Они слабее кучи ящера-людей. Судя по всему, деревня скоро падет, а ящера-люди убьют всех. Агры сожрут тела жителей, может даже оставить нескольких живыми, чтобы оттащить в пещеры. Ящера-люди, скорее всего, договорились отдать что-то аграм, чтобы те атаковали деревню вместе с ними. Юноши рисковали своей жизнью, чтобы спасти капитана. Им удалось, но у каждого во взгляде чувствовалось отчаяние. Саран, изучив ситуацию, тоже показал болезненное выражение лица. Вокруг полно ящера-людей, не говоря о лучниках, прячущихся рядом. Если он попытается вырваться в одиночку, то может оказаться посреди вражеского окружения. Стражи медленно отступали глубже в деревню. Держать монстров за стенами было практически невозможно, их атакуют со всех сторон, если они останутся на месте. И если их окружат, то лучники легко всех перестреляют. Тяжелые шаги послышались за стеной. Ящеры-люди прекратили атаковать. Темно-зеленый гигантский ящер появился, и друид ящера-людей, с сухой и морщинистой кожей, сидел на нем верхом. У друида был посох из сушеных лиан с живым листком, растущим из него. Среди друидов различных видов, Только друиды-ящеролюди могли легко укрощать гигантских ящеров. Путы. Друид бросил что-то напоминающее одуванчик, и в радиусе 15 метров все покрылось лианами. Они опутали ноги отступающих стражей, остановили их на месте. Некоторые из слабых стражников упали на землю, и теперь их тела были полностью опутаны. Они не отпустили оружие, но не могли разрубить лианы. Везунчики и бдительные смогли избежать лиан полностью. Пути были одним из самых часто используемых заклинаний друидов, поэтому Саран ждал эту атаку и избежал ее. Он подпрыгнул в воздух и разрубил лианы, потянувшиеся за ним. Однако он не ожидал, что друид заметит это и быстро выберет его своей целью. Слишком быстро. Он бросил горсть зеленого порошка в воздух и начал читать заклинание. Руки Сарана мгновенно покраснели и раздулись, а затем появились следы гноя. Раны ухудшались и гнили мгновенно, гной капал с его кожи. Больно было настолько, что он почти уронил свой меч. На вас подействовала зараза. Инициирован бросок смерти. Вы освобождены от броска смерти благодаря высокому телосложению. Вы успешно избежали мгновенной смерти. Вы получили 18 урона. Следующие 15 минут вы будете страдать от болезни, наложенной заразой. Друид ящеролюдей оказался губителем. Искаженным друидом, который вместо баланса несет опустошение. Саран посмотрел на свои травмированные руки и остановился. Он планировал прорваться через волну монстров, но сейчас был в слишком плохом состоянии. Кроме того, от губителя трудно сбежать, сперва нужно его убить. Этот ящеролюд может легко перебить всю стражу, если он его не убьет, и тогда Саран не сможет сбежать, не привлекая внимания монстров. «Сукин сын, думаешь, только ты умеешь использовать магию, а?» Саран зарычал и достал магический свиток. «Я готов заплатить 2500 опыта за убийство. Мультипрофессия волшебника». Саран почувствовал поток элементальной энергии вокруг себя и это странное чувство подключения к магической сети. Он открыл свиток и из него поплыли потоки теней. Разбойник не мог использовать продвинутый свиток, но волшебники не имели ограничений. Они могли использовать любой свиток, просто активируя их магическую структуру. Черные щупальца, 4 уровень, глава 66, перевод на русский, вжикк, абыздоминатион, власть бездны, глава 66, заклинание 4 уровня. Три угольно-черных щупальца поднялись из земли, каждое было шириной с детскую руку, но длинной достигало 10 метров. Щупальца из темной энергии потянулись к ближайшим врагам, Огр оказался первым, он замер на месте в тот же момент, как темное щупальце коснулось его. Саран, как маг, мог контролировать щупальца своим разумом. Он приказал ему обвязаться вокруг горла Огра и задушить до смерти. Щупальце повиновалось, с великой силой схватив свою добычу. Черное щупальце, колдовство, уровень 4. Заклинание создает от 3 до 6 щупалец, сотканных из теневой энергии в радиусе 30 метров. Максимальная длина щупалец равна 15 метрам, волшебник может контролировать их разумом. Любое существо, которого коснулось щупальце, должно пройти бросок стойкости, зависящий от телосложения. Если не удалось, то цель парализуется на период времени, зависящий от счета сотворения заклинаний мага. Щупальца имеют силу в 15 единиц, продолжительность их существования также зависит от счета сотворения заклинаний. На каждое дополнительное очко счета пользователя сила щупалец возрастает на 1 единицу с максимумом в 25 единиц, а продолжительность увеличивается на 6 секунд. Заклинание 4 уровня не могло быть просто физическим удержанием. Каждое щупальце было концентрированной теневой энергией, имеющей парализующие свойства и способное временно парализовать противников. Хотя у агров высокая сила, телосложение у них не такое высокое, так что шанс избежать эффекта у них где-то 50%. Этому агру не удалось избежать его, и потому он был обездвижен, а затем убит. Саран был волшебником первого уровня с 18 единицами интеллекта, следовательно его счет сотворения заклинания равен 5 очкам, уровень профессии 1+, инт 18, пороговое значение 10, 2 равно 5, следовательно у щупалец 20 сил и продержатся они 30 секунд, не слишком долго, но достаточно, чтобы решить исход битвы. Саран не тратил времени, он приказал щупальцам схватить большого ящера и губителя. Гигантского ящера не парализовало, но щупальце все равно прижало его к земле. Грудь и шея губителя ящеролюдей была крепко схвачена щупальцами. Он не успел сотворить другое заклинание. «Умри!» Саран выглядел зловеще, когда приказал щупальцу медленно усилить хватку. Зараза была крайне болезненна для него и нанесла большой урон, поэтому он ответил обидчику медленной смертью. Ящеролюд дергался и визжал, но все зря. Щупальце сломало его спину и шею, согнув тело в форме буквы «З». Силы в щупальце было больше, чем в губителе, оно полностью раскрошило его тело. 15 секунд прошло. Прежде чем остальные могли отреагировать на неожиданную ситуацию, Саран уже размазывал ящеролюдей теневыми щупальцами. Он хлыстал ими как кнутами, отправляя ящеролюдей в полет и затем добивая. Лучник попытался снять Сарана, но был мгновенно превращен в горку мяса. Щупальца длинные в 10 метров легко дотягивались до своих противников. «Чего вы ждете?» — крикнул Саран. «Контратакуйте! Выбивайте их из деревни!» Черные щупальца повернули сражение вспять. Словно торнадо они крошили все на своем пути. Агры были легко убиты, а ящеролюди в радиусе щупалец истреблены. Как только губитель ящеролюдей умер, гигантский ящер потерял волю к сражению и быстро покинул поле боя. «Волшебник!» — пробормотали выжившие в радости и страхе, после чего начали контратаковать монстров. Монстры, с другой стороны, были в ужасе. Их боевой дух упал ниже некуда с появлением непонятной магии, которая порвала их союзников и убила лидера. Маги были кошмаром всех разумных существ. Таинственные и могущественные, они легко отнимали жизни. Практически инстинктивный страх заставил оставшихся ящеролюдей сбежать из деревни. Всего за 30 секунд Саран полностью изменил ход боя. Он убил агров и губителя, после чего убил еще дюжину ящеролюдей-воинов, чем пробудил первобытный страх в монстрах. «Мы победили!» Стражники не могли поверить своим глазам. «Мы победили!» «Они убегают!» Жители кричали от радости. Каким-то образом, в основном благодаря Сарану, они смогли победить. По факту, даже Саран не ожидал, что заклинание так подействует. Если до применения погибло где-то 20% нападающих, да после применения все 40%. Саран ожидал, что некоторые ящеролюди сбегут, но точно не ожидал, что все они убегут навстречу темноте. Но после того, как крики радости стихли, печальный вой и рыдание пронеслись по деревне. Стражники больше не могли сдерживать слез. Те, кто еще мог ходить, выдерживая тяжелые ранения, выкрикивали имена членов своих семей, в то время как те, кто не мог, рыдали лежа. Некоторые стражники рыдали, заканчивая мучения своих соратников. Это последнее, что они могли сделать для них, зная, что они не выживут. Оставлять их страдать было слишком жестоко. Горе и печаль наполнили деревню. Каждый потерял кого-то важного в этой битве. Семью, соседей или друзей. Безжалостные ящеролюди убили больше 100 человек. Мужчины изо всех сил старались сдержать слезы, обнаруживая трупы своих любимых. Сожалея о том, что они не смогли их защитить, они били кулаками землю и выли в ярости и отчаянии. Огонь все еще не потух. Некоторые дома полностью окутало пламя, и полностью потушить его уже никак не удастся. Вся деревня построена из бревен. Выжившие забегали в горящие дома, чтобы спасти хотя бы что-то. Они полностью лишились склада. Эта зима определенно будет трудной. Юноша стоял перед горящим домом. В его руках было тело юной девушки, лет 16-17 на вид, но она могла выглядеть старше своих лет, ведь в деревнях люди взрослеют раньше. Юноша не кричал и не рыдал, лишь стоял там, с мертвым телом девушки на руках. Даже так, каждый чувствовал его горе. Он был настолько ударен печалью, что не среагировал даже когда развалился дом, практически похоронив его под собой. Другие жители оттащили его вовремя и спасли жизнь, но его это вернуло его в реальность. Слезы потекли по его лицу и он отчаянно взревел. «А-а-а!» Юноша поднял меч с земли и начал рубить тело ящеролюда. Куски мяса и крови разлетались повсюду, но никто не осмеливался его останавливать. Саран не знал, кем была девушка для этого юноши. Может, его любовь, может, сестра, а может, дорогой друг. Он чувствовал боль юноши, но здесь был бессилен. Саран и сам испытал немало такой боли. Мир – жестокое место. Он посмотрел на тело губителя, но не спешил осматривать его. Саран оторвал клок своей рубашки, скомкал его и положил между зубов, после чего достал изогнутый меч. Дрожащими руками Саран начал медленно срезать куски гниющего мяса со своих рук, практически прокусывая клок ткани. Зараза то еще заклинание, будет наносить постоянный урон, пока не избавишься от гниющего мяса физически. Все его тело дрожало, он стиснул зубы, выдерживая ужасную боль, вызываемую мазью на открытом мясе. Глава 67, перевод на русский, вжикк, об издоминатион, Власть бездны, глава 67. Курительная трубка. Первые лучи утреннего солнца накрыли деревню светом и теплом. Деревня была разрушена. Хотя жителям удалось отобрать немало запасов и еды у огня, потушить его не удалось. Многие дома сгорели дотла, оставив за собой лишь обломки и обожженную землю. Измотанные жители доставали тела тех, кто потерял жизнь в ночном бою. Всхлипывание и рыдание все еще слышалось в деревне. Несмотря на горе и боль, принесенные боем, деревня стала гораздо сильнее за эту ночь. Выжившие стражники теперь были похожи на настоящих воинов. Словно трусость полностью исчезла из их сердец. Они охраняли деревню бдительно, тщательно следили за лесом в поисках ящера, людей и монстров. Еще немного времени, и они станут настоящими солдатами. Саран забрался на вышку и курил. Капитан стражи дал ему курительную трубку и немного чешуйчатого табака. Этот дешевый табак стоил, наверное, всего один серебряный за мешок, но Саран был не против. Он затолкал табак в трубку, поджег его и глубоко вдохнул. Потерянный в мыслях, он смотрел вдаль. Жестокая битва вновь напомнила ему о временах трудностей. Это лишь маленькая часть того, что обязательно произойдет. В будущем сражения и войны куда больших масштабов будут частым явлением, а безжалостная резня будет происходить повсюду. Раны на руке Сарана мучили его. Он удалил всю сгнившую плоть. Постепенно рука восстановится. Несмотря на его способность, перерождение, на восстановление уйдет еще пара дней. Из-за постоянной колющей боли у него было болезненное выражение лица. Он глубоко вдохнул табачный дым, руки его дрожали. Хотя количество здоровья отражалось просто цифрами, словно он был в игре, боль была самой настоящей. Теперь игра стала реальностью. Конечно, игра научила его терпеть боль, но в реальности уровень боли был гораздо выше. Вот, капитан, с набухшими красными глазами, подошел к нему и протянул ликер. Наверное, он оплакивал смерть членов своей семьи. Живущие в дикой природе люди были крепкими. Тяжелая жизнь порождала сильных людей. Они не сдадутся. Саран медленно покачал головой и отказался от ликера. Он взял курительную трубку и снова вдохнул полной грудью, после чего сказал: «Прости, но я не пью». Это было принципом Сарана. Теперь одна из рук капитана была парализована. С небольшим усердием он сел и глотнул ликера, после чего сказал: «Спасибо, без тебя мы бы не пережили эту ночь». Саран сохранял молчание. Капитан с большим усилием достал мешочек и книгу, после чего толкнул их Сарану. В мешочке послышался звук монет. «Я знаю, что ты искатель приключений. Свиток, который ты использовал прошлой ночью, был твоей козырной картой, верно? Мы потеряли слишком многое прошлой ночью, так нам удастся показать свою благодарность. В прошлом я был солдатом, воевал на юге. Это книга стиля Белого Ворона, ну, первая ее половина, если быть точным. Надеюсь, она окажется тебе полезна. И немного денег. Немного, но, пожалуйста, прими их». Саран медленно положил трубку и взял книгу. Это была рукопись. Внутри содержались описания и немного рисунков, которые было довольно трудно понять, но в целом смысл был ему ясен. Но мешочек монет Саран толкнул обратно капитану, после чего вновь поднял трубку. «Книгу я возьму, но деньги оставьте себе. Они понадобятся вам к зиме. Соберите вещи с мертвых ящер-людей, тогда деревня сможет пережить холода». Саран поднялся, используя посох губителя ящер-людей. Он повернулся, чтобы взглянуть на тех нескольких жителей, что собрались рядом, пока он разговаривал с капитаном, и медленно сказал: «Вам, народ, лучше уйти сегодня. Ящеролюди не сдаются так просто. Что-то ужасное произошло глубоко в диких землях, поэтому перестройте деревню как можно дальше от этого места. Пока вы живы, надежда есть». Лист, заменяющий навершие посоха, трепетал на ветру. Саран вздохнул, после чего улыбнулся и продолжил: «Я посчитаю курительную трубку своей наградой, и мне уже скоро пора уходить. Вам тоже следует быстрее решиться». Словно ветер, Саран безмолвно покинул деревню. Лишь несколько жителей заметили, как его спина исчезает вдали. Он не намеревался останавливаться или помогать им. Все же, они просто незнакомцы, которых он встретил случайно. Саран не знал их имен, жители не знали его. Все, что они знали, так это то, что этот разбойник мог использовать магию. Он был разбойником. Не нужны ему цветы и подарки. Он делает, что хочет, а затем продолжает свой путь. Саран пошел обратно в Вайтран по главной дороге. Маршрут становился все опаснее и опаснее. Ящеролюди, атаковавшие людей, пришли из темных болот. Лишь вопрос времени, когда они подойдут к границам Вайтрона. Если они не прекратят расширять свою территорию, то война неизбежна. Остроги по краям диких земель не обязаны платить налоги, поэтому правительству города на них наплевать. Вот если бы напали на деревню, которая платит налоги, то правительство, скорее всего, мобилизовало бы стражу и армию. Было бы неплохо вернуться к Вивьен раньше, чем это произойдет. После произошедшего результаты Сарана были следующими. Вы успешно отразили ночной рейд ящеролюди. После суровой битвы ваши навыки значительно повысились. Использование магических средств плюс 10, концентрация плюс 5, слух плюс 3, поиск плюс 3, уклонение, перекат, плюс 2, уклонение, движение телом, плюс 1, дипломатия плюс 1, парирование плюс 1, лечение плюс 2, сотворение заклинаний плюс 2. Вы теперь лучше понимаете способность контроль заклинания. Ящеролюди дали Сарану кучу опыта за убийство. За обычных давали по 200, два лазутчика вместе дали 1200, а Агрей-губитель дали ему почти 2000 опыта. Всего он получил около 5000 опыта за убийство. Что важнее, его навыки значительно улучшились, он даже получил способность тревога, чего никак не ожидал. Получить ее можно было только в особенных обстоятельствах. Обычно человек постепенно понимал и приобретал эту способность при продолжительных тренировках, либо тратил очки способностей. А значит, Саран сохранил очко, что было особенно важно, ведь на третьем уровне волшебника он получит лишь свое первое очко способности. Боевая доблесть Сарана не сильно изменилась после выбора волшебника мультипрофессии. Все, что он получил, это 4 слота заклинаний нулевого уровня и 1 слот первого уровня. Он будет получать по слоту заклинаний нового уровня с каждым повышением своего уровня, а также по одному слоту заклинания всех предыдущих уровней. Но если человек не талантлив, как Вивьен, то в бою немного пользы от заклинаний нулевого уровня. Из-за их низкой практичности большинство волшебников не копировали заклинания нулевого уровня вообще. Они имели простые схемы, некоторые из которых были настолько просты, что их можно мгновенно вызывать без чтения заклинания, как, например, часто используемая рука мага. В книге Сарана тоже не было заклинаний нулевого уровня, поэтому ему придется покупать свитки в магических магазинах, чтобы их изучить. Впрочем, они относительно дешевы, стоили всего треть цены заклинания первого уровня, и часто использовались учениками. Как бы там ни было, Саран шел целый день, ему повезло, и никакие враги по пути не встретились. Хотя он уже мог двигать руками без больших проблем, сражаться было бы трудно. В ближайшем селе он заметил таверну и остановился в ней на ночь. Дороги заблокированы, так что торговцев и прочих посетителей было мало, да и все село выглядело мрачновато. Сельчане ворчали, что они платят налоги, а город не может разобраться даже с такой маленькой проблемой. Саран сказал владельцу таверны не беспокоить его, после чего вошел в свою комнату. Он должен поднять уровень профессии волшебника и начать изучать первое заклинание первого уровня. Потребуется время и усилия, и в процессе ему не должны мешать. Если бы он не предупредил заранее, то официантки могли бы постучаться к нему и предложить ночные услуги. Он, все же, полуэльф с 16 единицами харизмы. Несмотря на ледяной взгляд и суровое выражение лица, он довольно красивый парень. Многие девушки были бы рады обнять его в постели. Глава 68. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 68. Способный ученик. В тихой комнате Саран медленно закрыл глаза и попытался почувствовать магическую сеть. Она была бесформенным энергетическим полем, распределенным по вселенной и различным планам. Сеть служила для помощи магам в создании моделей заклинаний и поглощения энергии природы для формирования заклинаний, которые затем сохранялись в слоты заклинаний мага. Это позволяло магам быстро вызывать сохраненные заклинания голосом или движениями. Заклинания, приготовленные заранее, поглотят энергию вокруг и тут же покажут эффект. Без помощи магической сети просто собрать энергию для заклинания будет гораздо труднее, из-за чего магия станет сложнее и медленнее. Другой целью магической сети была безопасность богов. Она не позволяла появиться магам, способным угрожать богам. Она ограничивала тех, за кем стоял потенциал разрушить баланс мира, и заставляла их полагаться на систему, вместо того, чтобы оттачивать собственный талант. Но еще она позволяла творить заклинания даже тем магам, потенциал которых был совсем низок, поскольку они использовали не только свои силы, но и одалживали их у сети. В целом, магическая сеть – критически важная часть мира. Без нее волшебников станет на 90% меньше. По факту, сеть веры, которую жрецы использовали для божественных заклинаний, тоже была магической сетью. Магическая сеть попросту разделялась на несколько слоев, и сеть веры была высшим. Обычно у учащихся магов был доступ только к нижнему слою, в то время как те, чей потенциал высок, получали доступ к верхним уровням. Самый верхний слой, тем не менее, впускал в себя только тех, кто использует божественные заклинания. Чтобы волшебник почувствовал магическую сеть хоть как-то, нужно медитировать. Позиция не имела значения. Эффект сработает, если удастся отпустить чувство своего тела и дотянуться до сети разумом. Обычный ученик мог почувствовать сеть только спустя продолжительный период времени медитативного исследования. Саран, с другой стороны, почувствовал ее, как только выбрал волшебника мультипрофессии. Распределив свое сознание, разум Сарана коснулся сети. Словно в громадной паучьей паутине, линии сети перекрещивались и спутывались друг с другом. Пустое пространство между нитями было его слотами заклинаний. Сейчас он мог прикоснуться лишь к самому нижнему слою сети, он поможет ему только с вызовом заклинаний нулевого уровня. Сеть лишь инструмент, а истинная сила волшебника зависит от таланта. И хотя сеть немного помогала с процессом, волшебнику все равно требовалось создавать сложные структуры в своем разуме своими силами. Почувствовав, что его сознание подключилось к магической сети, Саран закончил с медитацией. Целью медитации было лучшее понимание магической системы, что, в свою очередь, помогало лучше понять законы энергии в природе. Повысить уровень профессии волшебник. Саран не стал сразу анализировать записи о моделях заклинаний в книге, вместо этого он поднял уровень профессии. Повышение уровня укрепляло связь с магической сетью и ускоряло процесс понимания моделей. Из-за штрафа мультипрофессии в 20% и изначально увеличенные требования, повышение до второго уровня волшебника потребовало от Сарана больше 300 опыта за убийство, в то время как второй уровень разбойника обошелся всего в 200. Профессия волшебник теперь 2 уровня. Получено 22, инт 18 плюс, инт 18, 10, 2 очков навыков. Ос увеличены на 9, ос профессии 4 плюс, тел 20, 10, 2. Получено 1 свободное очко атрибутов. Что ж, несмотря на более трудное повышение уровня обеих профессий, бонусные очки атрибутов были приятны. И если для первой мультипрофессии штраф был в 20%, то для второй уже целых 40 и еще 5000 опыта за убийство нужно было заплатить сразу. Для третьей, похожим образом, штраф был 60% и 10 тысяч опыта разово. В игре, помнится, были люди даже с 4 мультипрофессиями, но если им не удавалось убить бога, а может даже 2, то уровни каждой профессии оставались низкими. В обычных обстоятельствах игроки и даже некоторые талантливые неигровые персонажи не брали так много профессий. Даже 3 было много, чего говорить о 4. На их повышение требовалось слишком много времени и сил. Только божества с тоннами опыта на руках могли позволить себе такую роскошь. Для уровней с 1 по 4 требовалось относительно немного опыта, но начиная с 5 уровня, отметки 2 ранга, требования росли в геометрической прогрессии. После 3 ранга требования становились практически астрономическими, особенно для тех, у кого ни одна профессия. К этому моменту противники реальности смертных уже не подходят. Необходимо уходить в другие планы или подземелья. Чтобы стать частью реальности легенд, необходимо хотя бы раз навестить бездну и получить там опыт. Назначить очко атрибутов в интеллект, очки навыков на литературу. Снова повысить уровень профессии волшебник. Хотя Саран очень хотел вложить очко в ловкость, сейчас необходимо достичь 20 очков интеллекта, ведь в будущем магическая сеть рухнет. У него будут хотя бы обычные навыки в сотворении заклинаний, если его интеллект достигнет 20, ну а литература позволяла быстрее учить и понимать заклинания. Профессия волшебник теперь 2 уровня. Получено 24, инт 19 плюс, инт 19, 10, 2 очков навыков, ос увеличены на 9, ос профессии 4 плюс, тел 20, 10, 2. Получено 1 очко способностей. Саран получил очко способностей за 3 уровень. Но потратить его можно только на способности, связанные с волшебством. Профессия ему не знакома, так что он решил узнать варианты. Боевое сотворение заклинаний, умение. Пройдя через суровую тренировку, Пользователь стал искуснее в сотворении заклинаний в бою. Пользователь теперь с меньшей вероятностью прекратит читать заклинание, подвергнувшись атаке противника. С улучшением способности пользователь сможет завершать заклинание, даже получая урон. Тем, кто выбрал волшебника мультипрофессии, эта пассивная способность позволит творить заклинания во время ближнего боя. Требуется бесшумное заклинание, спонтанное сотворение заклинания, концентрация плюс 10, мобильное сотворение заклинаний, умение. Пройдя через специальную тренировку, пользователь теперь может творить заклинания на ходу. С улучшением способности заклинания можно будет сотворить на большей скорости или даже в полете. Без этой способности волшебник не сможет сотворить заклинание во время полета, что делает способность критически важной для волшебников высокого ранга. Концентрация плюс 5. Контроль заклинаний, умение. Пользователь получает увеличенный контроль над заклинаниями, что позволяет усиливать и ослаблять их по своей воле. С улучшением способности пользователь научится вызывать полный потенциал своей силы и силы своих заклинаний. Некоторые заклинания призыва способны показать свою истинную мощь лишь при тщательном контроле мага. Эта способность необходима для способности усиления заклинания и максимизирования заклинания. Способный ученик. У волшебников часто встречается изумительная память. Способность делает ее еще надежнее, позволяя пользователю понимать новое быстрее с помощью анализа простых шаблонов и правил. Пользователь также сможет учиться и улучшать другие способности с повышенной скоростью. Эффект этой способности увеличен, если пользователь владеет фотографичной памятью. Литература плюс 10. Саран разрывался между вариантами. Он уже получил способность тревога, необходимую для контроля заклинаний, так что тратить на нее очко будет пустой тратой, раз она сама постепенно выучится. Но вот три другие способности были достойны. Боевое сотворение заклинаний, как и говорило название, было действительно полезно в бою. Маг не может вступить в бой незамеченным, а поддерживать безопасную дистанцию от противников непросто. Эта способность закрывала собой одну из главных проблем волшебников, позволяя им вызывать заклинания, даже когда их атакуют. Для Сарана, бойца ближнего боя, это полезно. Мобильное сотворение заклинаний позволяло творить заклинания в движении. Впрочем, главной причиной выбрать это заклинание была возможность творить заклинания в полете. Без нее шанс неудачи достигает 50%. Для Сарана она пока была не так важна, но с повышением уровня волшебника она однажды становится необходима. Впрочем, больше ему все-таки хотелось взять способного ученика. Способность даст ему бонусные очки литературы и укрепит память и понимание, следовательно, он сможет быстрее изучать новые заклинания. Что важнее, впрочем, ее можно было получить исключительно за очки способности и никак иначе. Саран также знал, что после получения этой способности и достижения определенного количества очков литературы, разблокируется другая способность, мудрец, фоновая способность. Ваши знания настолько обширны, что вы знаете хоть немного об абсолютно всем. Продолжая гнаться за знаниями, вы научились изучать многие вещи быстрее остальных. Это также относится к боевым навыкам и техникам. Вы понимаете механику и принципы всего оружия и инструментов, и знаете, как использовать каждый из них с максимальным потенциалом. Ваши знания стали силой, теперь буквально. Литература плюс 10. Требования. Способный ученик. Литература 250. Примечание автора. Концентрация – базовый навык. Концентрация способна повлиять на многое, например, на шанс успеха сотворения заклинания и написания свитка, скорость вступления в фазу медитации, эффекты медитации, производство предметов и многое другое. Человек с высокой концентрацией может учить больше и достигать лучшего понимания, что бы он ни тренировал, включая боевые навыки и способности. Глава 69. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны, глава 69, мистические снаряды. Саран все же решил выбрать способного ученика. Остальные три можно получить тренировкой, но эта способность относилась к разряду дарованных, следовательно, ее получить значительно труднее. Большинство изучали ее в тот момент, как появлялась возможность. Выбрав новую способность, Саран повысил уровень волшебника до 4-го. К этому моменту он уже потратил почти 3000 опыта за убийство на свою новую профессию. Мультипрофессионализм, как он и ожидал, быстро сжигает его драгоценный опыт за убийство. Резервы подходят к концу. Профессия волшебник теперь 4 уровня. Получено 24, Инг 19+, Инг 19, 10, 2, очков навыков, ОС увеличены на 9, ОС профессии 4+, тел 20, 10, 2. Получено 1 свободное очко атрибутов. Без колебаний Саран назначил свободное очко атрибутов на интеллект. Теперь, когда эта его характеристика тоже достигла 20 единиц, он сможет сохранить немалую часть своих магических способностей даже после разрушения магической сети. Что же до очков навыков, то с их помощью он поднял литературу до 90 очков, а затем 5 потратил на сотворение заклинаний. Саран дважды проверил свои характеристики, но нет, не показалось, на повышение уровня разбойника до 7 теперь требуется не 4500 опыта, а целых 5400, и все из-за штрафа мультипрофессионализма. 20% штрафа неприятны, в отличие от 2 свободных очков атрибутов, пробормотал Саран. В целом неплохо. Теперь я могу творить заклинания, так что мой боевой потенциал значительно возрос. 20% и так было достаточно пугающим штрафом, но Саран и не планировал брать еще одну профессию. Дополнительные очки атрибутов полезны на ранних стадиях, но не настолько, чтобы покрыть увеличенную сложность повышения уровня и получения продвинутых профессий, если он добавит третью. Сейчас он будет фокусироваться на том, чтобы обе свои профессии усовершенствовать до продвинутых. Имя: Саран. Раса: полуэльф. Атрибуты: сила 14, плюс 2, ловкость 20, плюс 1, телосложение 20, интеллект 20, плюс 1, мудрость 15, харизма 16, мировоззрение: законопослушный злой. Профессия: простолюдин 10 ур, макс разбойник 6 ур, 05400, волшебник 4 ур. 125-2750, 2 ранг, очки здоровья, ОС, 90-90, очки опыта, АА, 1876, АА за убийство, 150, АА профессии, не назначены, очки навыков, нет, очки атрибутов, нет, статус, нормальный, профессиональные навыки, скрытность 113, литература 90, воровство 35, взлом 45, ловушки 55, концентрация 8, дипломатия 5, оценивание 3, обман 3, устрашение 10, провокация 5, притворство 1, слух 9, уклонение 15, блокирование 1, лечение 11, поиск 8, сотворение заклинаний 10, выживание 2, использование магических средств 10. Легендарные навыки: всемогущие руки запечатано, ослабшая душа. Личные способности: ловкая левая рука, фотографичная память, упорность, способный ученик, элементарное перерождение. Профессиональные способности: захват теней, мастерство оружия, умение, оружейное мастерство, изогнутые мечи. Боевые навыки: теневой удар, тяжелый удар, меч. Хех, 8 способностей, пробормотал Саран, изучив свои характеристики. В прошлый раз на этом уровне у меня было всего 6. Теперь, если я достигну реальности легенд, то буду гораздо сильнее. Саран закрыл экран и начал читать книгу заклинаний. Сфокусировав разум, он приступил к анализу структуры заклинания «Мистические снаряды», самого распространенного заклинания первого уровня. Боевая мощь у него достойная, а время вызова всего секунда. «Мистические снаряды», 1 уровень. Маг собирает мистическую энергию, формируя сферы на кончиках своих пальцев, которые выстреливают в выбранных противников. Счет сотворения заклинания равен 5, базовое количество снарядов 1. За каждые 2 уровня профессии маг может создавать на 1 снаряд больше, с максимумом в 5. Несмотря на то, что это заклинание первого уровня, информация о нем была написана на 12 страницах. Саран сперва пролистал их, затем запомнил диаграммы и описания. После этого он закрыл глаза и попытался создать модель заклинания, базируясь на информации книги. Время пролетело быстро. Когда Саран открыл свои глаза после нескольких попыток, его лицо было бледноватым, и он с большим трудом поддерживал глаза открытыми. Он закрыл книгу заклинания и решил немного отдохнуть. Хотя это просто заклинание первого уровня, сконструировать модель заклинания в уме было отпугивающе трудно. Главной причиной были 3 с лишним сотни узлов заклинания и 50 переплетающихся схем заклинаний, необходимых для мистических снарядов. Если бы не его поразительная память, у него бы ушло несколько дней только на запоминание базовой структуры. Узлы заклинания использовались для добычи и сжатия мистической энергии, после чего она перенаправляется в схемы заклинания, чтобы сформироваться, прицелиться и выстрелить. Если бы модель заклинания была оружием, то узлы в нем превращали бы мистическую энергию в пули, а схемы хранили патроны и создавали лазерный луч для прицеливания. Серьезно, я будто создаю сложную лучевую пушку в голове. Саран помассировал виски, после чего открыл книгу заклинания и продолжил работать над моделью. Вскоре он почувствовал головокружение. Инстинктивно он понимал, что его разум подходит к пределу. Даже на 1/5 не хватило. Хм. Саран быстро пролистал книгу, после чего закрыл глаза. Думаю, на изучение уйдет еще дней 5. 20 интеллекта, 90 литературы, пассивные способные ученик и фотографичная память. Если у меня столько времени уходит, то у обычного волшебника ушел бы месяц на какое-то заклинание первого уровня. Эта мысль шла в правильном направлении, но не дошла до правильных чисел. У обычного волшебника ученика уходило 3 месяца просто на изучение первого заклинания первого уровня. Волшебников было совсем немного, еще меньше решали стать искателями приключений. Они больше предпочитали проводить время за изучением и учебой. Но как бы они ни старались, очень многим волшебникам так и не удается подняться выше 2-го ранга, даже если они посвятят свои жизни волшебству в процессе. Темнело. Саран лег на кровать в своей комнате, но он был настолько изнеможен, что даже сон избегал его. Зато проснулось чувство ностальгии. Он вспомнил те дни, когда пытался запомнить длинные исследовательские статьи для презентаций. Он забивал в свою голову столько информации, сколько мог, добиваясь в результате головокружения и головной боли. Ментальное истощение, об этом он подумал в первую очередь, и попытался смягчить чувство путем медитации, но не мог сфокусироваться. В итоге он сдался и просто закрыл глаза на кровати, в надежде, что когда-нибудь уснет. Это сработало. Когда Саран открыл глаза, уже был полдень. Впервые за долгое время биологические часы не смогли его разбудить. Он лениво поднялся из кровати только когда владелец таверны, посчитав, что могло что-то случиться, постучал в его дверь. К счастью, разум Сарана восстановился полностью, так что он больше не чувствовал головокружения. Методы тренировок магов и бойцов ближнего боя различались, скорость их совершенствования нельзя сравнивать. Хорошим примером будет Саран. Он, волшебник 4-го уровня, пока не может сотворить ни одного заклинания. Как бы там ни было, Саран быстро пообедал в таверне и покинул село, направившись в Вайтран. Ящеролюди темного болота бродили в ближайшей дикой местности, так что дороги, похоже, останутся заблокированными в ближайшем будущем. У него не было выбора, кроме как остаться на некоторое время в Вайтране. К счастью, в игре город сумел выстоять даже времена трудностей. Так что, даже если этот город затянет в войны и конфликты, он все равно им подойдет на первое время. По крайней мере, Саран был уверен, что если его и уничтожат, то не скоро. Саран не был в городе уже несколько дней. Он планировал узнать, как дела у Вивин, а потом начать писать свитки 0-го уровня. Хотя он позволил учиться сестренке у Глории, чувство беспокойства оставалось сильным. Он все еще не верил женщине полностью. Когда Саран вошел в Вайтран, то узнал, что чиновники города не стали уделять много людей на расследование устроенного им пожара. В эти дни были вопросы поважнее, такие как монстры, блокирующие дороги, а о последних событиях люди вообще не говорили. Что ж, прежде чем информация достигнет Вайтрана, должно пройти некоторое время. Зато уже стало известно, что от янтарного города остались только руины. Саран, знавший результат уже давно, все равно замер на мгновение, услышав новость. Он немало времени провел в этом городе, и хотя не имел к нему никаких задержавшихся чувств, все равно было трудно поверить, что теперь он погребен под обломками. Никто не знал точного числа погибших, но Саран предполагал, что в инциденте были убиты и ранены десятки тысяч людей. Падение янтарного города шокировало весь регион. Церкви начали высылать расследователей с продвинутыми профессиями и некоторых людей высшего ранга, уже достигших реальности легенд. Церкви просили ответы у своих богов, но не получили ничего, кроме тишины. Словно все боги неожиданно исчезли. Больше они не отвечали на молитвы своих верных последователей, а ритуалы их призыва прекратили функционировать. Хотя жрецы все еще могли использовать божественные заклинания, даже им не хватало обычной вибрирующей божественности. Церкви ограничили новости, но многие почувствовали это. Что-то большое происходит среди богов. Один за другим, каждое божество смолкло. Глава 70. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 70. Запоминание заклинаний. Страх распространился по Вайтрону. Не только новость о разрушении Янтарного города пугала людей. По городу ходил слух о том, что элитные отряды, посланные чиновниками Вайтрона, были практически уничтожены двухголовым огром. Некоторые говорили, что двухголовый огр – высококлассный волшебник, угрожающий безопасности города, но никто не знал, насколько эта информация правдива. Необходимы определенные навыки, чтобы установить силу противника. У двухголовых огров есть способность мультизаклинания, она, если не самая сильная, то одна из самых сильных способностей колдунов. Даже божествам было трудно получить ее. Как и говорило название, пользователь может сотворить сразу несколько заклинаний. Двухголовые огры были практически двумя существами в одном теле, так что их мозги работали раздельно, благодаря чему они могли творить заклинания одновременно. Их арсенал заклинаний был не таким широким, как у людей, но урон, который они могут нанести в определенный период времени, был в несколько раз выше. Если слухи не лгали, то уровень вызова высококлассного двухголового волшебника агров практически такой же, как у легенд. У него не только высокая сила и телосложение, он еще и может творить сразу несколько высокоуровневых заклинаний. Практически читерное существо, с высокой прочностью и хорошими умениями, как ближнего боя, так и дальнего. Не будет преувеличением сравнить его со взрослым драконом. Против такого, буквально, чудовища, потребуется элитный отряд, в котором не меньше половины членов достигли реальности легенд. Из-за последних случаев, охрана в городе была куда плотнее обычного. Саран потратил некоторое время на избежание стражников, так что к магическому магазину подошел только вечером. В городе назначили комендантский час, а поместье Глории находилось в другой части города, так что Саран решил этой ночью начеркать свитков нулевого уровня, а Вивин проведать на следующий день. Комендантский час не позволял никому покидать дома после наступления темноты. Если нарушил, то стражники тебя допросят, а могут даже арестовать. Более того, большинство стражников недолюбливали разбойников, потому что в своем большинстве они считались ворами. Саран, разбойник, не хотел разбираться со стражей. Саран осмотрелся в магическом магазине. Доступных свитков заклинаний было полно, начиная с нулевого и заканчивая пятым уровнем. Заклинания нулевого уровня были относительно дешевыми, стоили всего с десяток золотых диралов. Однако цены росли экспоненциально с увеличением уровня заклинания. У свитков первого уровня уже была цена не меньше 50 золотых, а некоторые стоили больше сотни. Самый дешевый свиток второго уровня стоил 150, но в среднем цена была в 300. Для заклинаний третьего уровня она поднималась до 500, а некоторые были за все 8. Цена за свитки четвертого уровня измерялась тысячами, такого Саран сейчас позволить не мог никак, ну а свитки пятого уровня были вне вопросов. Саран съежился, увидев ценники. Наконец-то он понял, почему волшебники в игре были такими отчаянными. Хотя они были богатыми, никакая экспедиция не покроет такие затраты. Ничего уровнем выше пятого невозможно купить обычными методами. Организация волшебников монополизировала такие знания, и они часто приглашали новых членов, предлагая им высококлассные заклинания, эксклюзивные их организации. Даже если они присоединялись, то им были доступны лишь заклинания седьмого уровня и ниже. Организация заставит пройти через строгий отбор, и человек должен соответствовать определенным требованиям, чтобы получить доступ к заклинаниям восьмого и девятого уровня. Причина была проста. Эти заклинания слишком могущественны и разрушительны, чтобы быть доступными всем. Как бы там ни было, Саран купил только свитки нулевого уровня. Остальные он позволить себе не мог, да и не мог учить такие заклинания, даже если бы купил. По крайней мере, сейчас. Производство заклинаний – сложный процесс, так что и цены высоки. Большинство волшебников, покупающие свитки, просто копировали информацию свитка в свою книгу заклинаний, чтобы изучать заклинания с помощью простого копирования. Хотя свитки – расходуемые предметы, заклинания которых можно использовать всего раз, редко их так использовали. Цена была слишком высокой, выгода в таком случае не покроет и 10% стоимости. Стемнело. Саран нашел таверну и остался на ночь. Он вошел в комнату, сел и начал читать книгу заклинаний. Несмотря на последние инциденты, по сравнению с ближайшим будущим было вполне спокойно. Божества пока сражаются против ужасающего энергетического шторма, но все изменится, как только шторм отнимет их божественность и вынудит пасть в качестве святых. Саран должен выучить столько заклинаний, сколько возможно, пока еще можно сидеть и читать в тишине. Единственным большим инцидентом в ближайшем будущем, который он мог вспомнить, был взрыв в далеком регионе. Он помнил только основную информацию об этом. Произойти он должен уже скоро, в Станарде, полярный регион. Урон, нанесенный им, будет равен примерно 100 килотоннам, все в радиусе тысячи километров покроет пепел и дым. Никто не представлял, что послужило причиной взрыва. Кто-то молитвами попытается добиться ответа у богов, но в ответ получит лишь молчание. Многие маги попытаются исследовать и изучить регион. Кто-то даже использует легендарное заклинание гадания, но все будет бесполезно. Даже Саран как-то навещал это место, но вскоре ушел, потому что ему там делать было нечего. Теорий было полно, но самое популярное предполагало, что это связано с магией антиматерии, оставленной мистической империей, но опять же, эта теория не была подтверждена. По, возможно, чистой случайности, божества в этот же период потеряли свою связь с реальностью смертных, поэтому тоже не представляли, что произошло. Единственным, в чем люди были уверены, так это то, что взрыв вызвал появление существ, которых боялись даже демоны бездны. К счастью, эти существа никогда не покидали свой регион, так что не представляли большую угрозу человечеству. В итоге дело посчитали нераскрываемой природной тайной, и люди прекратили исследовать регион, хотя в нем можно было встретить легендарные задания. Даже после возвращения павших божеств в свои реальности, взрыв продолжил оставаться тайной. Похожие инциденты происходили и на Земле, например, взрыв Вангчана в Китае, резня в Махенджадара, Индия, и Тунгусский взрыв в России. 30 июня 1908 года, примерно в 7 часов утра, произошел Тунгусский взрыв. Если бы это был метеорит, то упал он с силой равной 30-50 килотоннам, и уничтожил 2150 квадратных километров земли, больше 60 миллионов деревьев превратились в пепел. Несмотря на лидирующую в прошлом теорию, что причиной взрыва послужил метеорит, так и не удалось найти никаких кратеров от него, поэтому во времена Сарана его причиной также посчитали взрыв антиматерии. Взрыв в Станарде казался безвредным поначалу, но в итоге повлиял на весь мир. Шаманы монстров верили, что взрыв знаменует начало конца, и советовали племенам срочно эвакуироваться. Менее разумные монстры сбегали из-за страха. В результате началась массовая миграция монстров, но проблема была не в этом. Некоторые из монстров просидели в полярном регионе так долго, что их уже давно посчитали вымершими, а потому появление исторических монстров шокировало мир. Время, впрочем, еще было. Пройдет еще примерно год, прежде чем монстры достигнут населенных регионов. Саран, тем временем, пока перестал изучать мистические снаряды и решил проанализировать модель заклинания нулевого уровня, свет. В сравнении со сложной моделью мистических снарядов, у света было меньше 30 узлов и всего одна схема. Наверное, из-за колоссальной разницы в сложности, но у него ушло всего 2 часа на завершение модели заклинания «Свет в голове». В тот же момент он получил уведомление. Свет успешно изучен. Вы сконструировали модель заклинания нулевого уровня «Свет». Желаете потратить 30 опыта за убийство на постоянное сохранение модели? После постоянного сохранения модели вам больше не потребуется помощь книг заклинаний при реконструкции заклинания. Чего? Возможно даже такое? Саран был изумлен неожиданной возможностью, но быстро восстановил самообладание и выбрал «Да». Поток информации наполнил его разум, выгравировав модель заклинания «Свет» в его мозгах.